Глава 10. Снег вошел в полуподвальное помещение и взглянул на старушку, сидевшую за большим, грубо сколоченным столом. За спиной пожилой женщины находились стеллажи, шкафы и большие сундуки, заполненные артефактами и книгами. «Доброго утра!» – поздоровался клирик, подойдя к ней. «М-м-м-м!» – старушка оторвалась от записей в книге и по-доброму улыбнулась. «Снег! Мальчик мой! Рада тебя видеть!» «Я тоже, бабушка Фиола!» — кивнул в ответ мужчина. «Как вы? Как здоровье?» «Слава единому, все хорошо!» — ответила та и вышла из-за стола. Она подошла к клирику и обняла его как родная. «Я уже слышала, что вы устроили в городе!» — произнесла она с ехидной улыбкой. «Говорят, что ты притащил нежити одаренного, создал очередь к девочкам пышной и влеи. А Гош снова с кем-то подрался». «Гош пьяным рухнул на стол в чистой чарке. А драться он ни с кем так и не дрался. Только на словах цеплялся», — принялся развеивать слухи Снег. «А насчет очереди? Так когда ее там не было? У Пышной и Влеи самые лучшие девочки в Альме». «Ну, насчет лучших, это ты погорячился. Я бы сказала, самые популярные», — хмыкнула старушка и вернулась за стол. «А вообще, я так поняла, что слухи про нежити одаренного — это правда?» «Да», — кивнул клирик. «И это вообще ни в какие ворота не лезет». «То есть ты признаешь, что нежить?» «Дело не в нежити», — вздохнул мужчина. «Дело в том, что это нежить, не нежить. В смысле, ее не берет свет. Вообще. Никак. Кроме кишечного спазма я не добился ничего. Ни изгнанием, ни чистым светом ее не взять». Проверял на защитные чары темных? Да, я 3 раза его проверял. 3 кругами истины обкладывал. И ничего. Такого быть не может, нахмурилась старушка. Может он... А может он не нежить? Сердце бьется? Дышит? Сердце стоит. Дышит он только когда говорит, покачал головой Снег. Вдобавок жрет за 3 и тащит все, что не приколочено. «Очень необычно», — задумчиво произнесла старушка. «Я поэтому и пришел к вам», — пояснил клирик. «Хотел спросить у вас совета, как к нему подступиться. Я понимаю, что полную длань единого мне никто не даст, но разобраться с ним надо. Мне же его учить и вести на клятву совести». «Только не говори, что ты его принял в послушники», — сморщилась Фиола. «Он сам изъявил желание и настаивал на этом». Развел руками Снег и, видя, как морщится старушка, добавил. «Я понимаю, что он, скорее всего, ищет защиту от своих коллег. Насколько я понял, он попал к темным не случайно. Его продали с условием обязательного жертвоприношения. Успел кому-то перейти дорогу». «И ты собираешься втянуть в орден эту нежить?» – вздохнула старушка. «Ты хоть понимаешь, что с тобой сделает глава ордена?» «Все для того, чтобы я не сделал неправильного вывода, я и хотел узнать, как так получилось, что этот мертвый не мертвый?» Опустил плечи Снег и потупил взгляд. «Он хоть и вор до мозга костей, но за собой смерти не несет. И, как ни странно, в его душе есть свет». Старушка вздохнула и замотала головой. «Снег, мальчик мой, ты постоянно ввязываешься в сумасшедшие дела. Каждый раз, когда вы возвращаетесь, то приносите полный раздрай и суматоху в Альму. Все помнят ваше сопровождение сына короля. Я, конечно, рада, что он принял единого, но он же теперь отца в грош не ставит. На нас уже откровенно косится весь двор. Вас отправили к черту на куличке. В Гельшат. Ну что там могло случиться? 5 лет прошло, как прошлась по Ковину гвардия короля. Как вы умудрились устроить там переполох? Говорят, что род Гельшат чуть не пресекся». «Мы тут ни при чем», — тут же поднял руки Снег. «Темные действовали уже несколько месяцев задолго до того, как мы там появились. И вообще, барон сам начал жрать людей». «И поэтому вы нашли одаренного и живую нежить и вернулись обратно, чтобы снова устроить попойку и переполох в квартале Красных Дверей», — съязвила старушка. «Нет, последнее получилось...» «Как обычно», — с досадой покачала Фиола. «Ладно, единый с ней снежить ее. Что вы там за одаренного нашли? Вода? Воздух?» «Свет», — ответил клирик. «Чистый, белый и очень сильный одаренный света». Брови старушки взмыли вверх. «Ты уверен?» Мальчик принял имя Ари. Когда мы двигались, сопровождая караван на заставу, то на нас напал отряд нежити. Он с перепугу начал читать благословение и... Тут Снэк сбился, припоминая те события. Задумался на несколько секунд и продолжил. «Я видел людей, которым перерубили шею. Они не умерли. Голова держалась на добром слове, но они продолжали жить». «Это был чистый свет?» «Да, белоснежный свет, которого он вбухал в молитву столько, что я подумал, на нежити начнет заживать мертвая плоть. А потом мы допустили ошибку, когда хотели взять темного. Он провел нас вокруг пальца и подсунул вместо себя лича, а сам напал на нашего ученика. Тот каким-то образом умудрился завязать бой на чистой силе». «И?» «Резонанс. Они оба вылили столько силы, что устроили резонанс и на несколько часов погрузили целый лес в туман». «Это слишком большая сила», — задумчиво произнесла старушка. «Что сказал Цек?» «Даже слушать не стал», — стушевался Снэк. «Наорал и отправил в пустыню. Теперь нас приписали к Картару». «Неудивительно», — тихо рассмеялась старушка. «Если бы вы сначала доложили бы ему, то, может, и пронесло бы. А теперь он не то что слушать, он донесения от вас читать не будет». «Знаю», — кивнул клирик, — «потому и пришел к вам. Парню надо начинать учить настоящие молебны, а я...» «Ты только по инквизиторским ритуалам да по лечебным словам», — кивнула Фиола. «Хочешь его учить?» «Выбора нет», — пожал плечами клирик. «Понимаю, что по-хорошему его надо в монастырь, к настоящим мастерам, но...» «Никто тебя слушать не станет. Очень уж вы разозлили Цека», — закивала старушка и отправилась к полкам. «Так, вы в пустыню пойдете. В Картаре нашего брата хоть и любят, но жизнь там тяжелая. Вот, малый свод молебнов и наставлений по целительскому делу от Шумера Асмийского. Так, еще наставление от Демьяна Харатира». «Кого?» — нахмурился Снэк. «Харатир в боевой инквизиции дурень был, за что и поплатился. Но в быту был мастак со светом работать. У него хорошие выкладки есть по добыче воды и обустройстве людского быта. Он как раз из Картара родом», — пояснила старушка. «Куковать вам в пустыне долго. Как-то обустраиваться надо. Полезно будет ему. И тебе заодно». «Ну, если так», — пожал плечами Снэк. «Так, еще наставление от Джера, праведно пламя». «Не надо, я его наизусть знаю», — вмешался клирик. «Не надо, так и не надо. Что у нас еще?» Старушка прошлась вдоль полок и остановила взгляд на одну из полок. Засмотревшись на старый кожаный переплет без названия, она кивнула своим мыслям и вытащила его. «И вот это, раз уж дури много». Она подошла к столу и выложила перед клириком стопку книг. «А по поводу твоей нежити есть у меня одна мысль». Она отправилась вглубь помещения и принялась копаться в сундуке, что-то бормоча себе под нос. Снэк взял в руки книгу и непонимающе уставился на пустую обложку. Открыв первую страницу, он прочитал название. «Обстоятельства, сопутствующие факторы и способы призыва явления воли единого». «Единый не проявлял воли уже не один век», — пробормотал он и начал листать книгу. С каждой страницы его брови лезли все выше и выше. Ритуалы, пояснения каждого участка, долгие и подробные объяснения каждой мелочи, схемы, татуировки и письмена старого поколения церковников. «Откуда тут эта книга?» — спросил он, не отводя взгляда от страниц. — «Это же...» — «Это то, чем никто из наших пользоваться уже не умеет», — хмыкнула хранительница города Альма и выложила на стол с десяток медальонов и парочку стальных ошейников, покрытых письменами. — «Потом разберешься. Смотри сюда». Она выдвинула перед клириком медальоны. — «Вот это — обычные, защитные. Вот эти — защитой от тепла. Будет полегче в пустыне. Не так печь будет. Только они пустые. Сам наполнишь. Благо, послушник есть». «Понял», — кивнул Снэк, сгребая медальоны в принесенную с собой сумку. «А вот это Симануэлы, — пояснила она. — Наши делали, — нахмурился клирик. — Нет, у магов взяли. На Западе бунт был, король наших инквизиторов призвал. Маги власть почуяли и бунтовать вздумали. — Самодовольные идиоты, — буркнул Снэк и спросил. — Сильно бились? — Сильно, но толку. Там наши янтарные были. Это то, что от них после штурма их цитадели осталось. Они все на стихии? Вот этот с меткой на основные стихии. А вот этот на жизнь, смерть, тьму и свет, указала старушка. Ты свою нежить проверь. Может так статься, что это и не нежить вовсе, а стихийный лич какой-нибудь извращенный. Если бы он был личем, то... Тут Снэк смолк и молча кивнул. «Может и так. Надо проверить». «Ну и последнее», — произнесла старушка и выложила перед собеседником большой медальон на обычной серой веревке. Он представлял из себя плоское изображение цветка, в центре которого находился светло-голубой камень. На лепестках цветка находились мелкие белоснежные капельки росы из драгоценных камней. «Это ведь не...» «Харсонская брошь», — кивнула Фиола. «Малая, да и пару камней не хватает». Но ее некому дать. Ну а... Нет. В монастырях уже лет 10 не было одаренных, даже со слабым даром. Никому она не нужна, а так хотя бы немного мальцу жизнь облегчит. Снэк аккуратно взял в руки медальон. Это очень... Я не думал, что смогу такое достать. Не благодари, махнула рукой старушка. И пообещай, что не натворишь дело в Картаре. Снэк аккуратно повесил медальон себе на шею и взглянул на хранительницу. «Обещать не могу», — ответил он. «Но я всеми силами буду стараться не делать глупых поступков и удерживать остальных от них». «Этого достаточно, мальчик мой», — кивнула Фиола. «Ступай. Мне еще надо придумать служебную записку, чтобы Цек не проедал мне плешь». «Гош, а почему тут такие крыши?» — спросил Ари, глядя на необычную конструкцию. Вся команда стояла на небольшом холме, с которого открывался вид на крупную деревню. Именно здесь находился крупный торговый узел, где останавливались торговцы, меняли немного товаров или перегружались на другие. Здесь не было ни одной реки, и добраться сюда с грузом можно только по земле. Однако именно это место стало тем пунктом, который связывал Картар и остальную часть королевства. Местные пейзажи уже прямо намекали, что дальше леса и привычных полей уже не будет. До горизонта холмы были усеяны редкими деревьями. Трава стала более редкой, и среди нее стали попадаться целые проплешины, заполненные мелкой каменной крошкой или песком. «Чтобы собирать дождевую воду», — пояснил паладин, указывая на дома. «Крыша не вогнута, как обычно, а вогнутая внутрь. В центре отверстие, которое сливает воду в центральный колодец внутри дома». «Поблизости нет реки или ручья», — добавил Снэк. «Люди приспособились собирать дождевую воду». «Прости, Единый, но какая же дыра!» — выдохнул стоявший рядом Руди. «Это надо же! Тут даже красть нечего!» «Только попробуй!» — пригрозил ему Гош. «Мы и так на силу отбрехались в Альме. А тут даже разбираться никто не будет. Схватят и руки по локоть лишишься. Понял?» «Да понял я, понял!» Тут же поднял руки в примиряющем жесте воришка и тихо добавил. «Может, хоть в карты поиграют?» Отряд направился в деревню, где беспрепятственно вошли остановленные всего один раз парочкой воинов с саблями на ремнях. Те их и направили в сторону большого дома с вогнутой крышей. «Кто такие?» – с порога спросил их молодой с виду парень, занимающийся подсчетом мелких медных монет за столом. «Мы служители церкви Единого», – ответил Снэк и толкнул локтем в бок Руди, который замер и не отводил взгляда от горы монет на столе. «Меня зовут Снэк, я клирик». «А это паладин Гоша и два наших послушника, Ари и Руди». Парень обвел взглядом незваных гостей, а затем сгреб подсчитанные монеты по мешочкам, после чего сложил их в сундук у стены. «С какой целью прибыли?» «Нам необходимо передохнуть. Мы отправляемся по предписанию Ордена Янтарный Свет в Картар. Еще бы припасов и...» «За свой счет», — отрезал парень. «Все, кроме проживания, за свой счет». Заметив скинутые брови на лице клирика, он пояснил. «С этого сезона король поднял нам налог втрое. Я понятия не имею, как мы будем его платить. Каждая копейка на счету. Тем более нам приходится платить кайзунам за право набирать воду. И это серьезная проблема». «Вы бы хоть крупы какой дали!» – недовольно буркнул Гош. «Не могу!» – развел руками парень. «Предыдущего управляющего вздернули на площади. Этот старый пердун доворовался до того, что распродал все резервные запасы продовольствия. А мне чем-то еще надо платить этим дикарям». «Так, может, их... того?» – кивнул головой Гош. «Не того!» – буркнул глава поселка. «Эти умники приняли единого, что, в принципе, не мешает им требовать от нас денег за доступ к воде». «Я и говорю!» – буркнул паладин. «Того их надо!» «Без соизволения на вразумление кайзунов его величеством ничего мы не можем!» – недовольно буркнул парень. Снег досадливо вздохнул и кивнул. «Хорошо, мы оплатим еду». «Тогда размещайтесь в большом доме напротив», – ответил парень и повернулся к оставшимся монетам. «Простите, работать надо. До конца сезона надо собрать налог». «Это как-то странно», – произнес Ари, глядя на тарелку с простой кашей без малейшего намека на масло или мясо. «Так бывает», – вздохнул Снег. «Местный чинуша доворовался, и его кто-то сдал. Явились инспекторы и повесили его как государственного вора. Там, в столице, никто и не подумал разбираться, сколько он воровал и как обстоят дела. Просто задрали налог в 3 раза. «А что будет, если они не соберут сумму?» «Приедут отряды сборщиков от короля и возьмут вообще все», — подал голос Гош. «А как потом?» — возмутился Ари. «Здесь же все потом разбегутся». «Как разбегутся, так и соберутся», — пожал плечами Снег. «Нынешний король жесток, но его меры всегда эффективны». «Нельзя же так», — грустно произнес Ари. «А потом после таких сборщиков голод будет». «Да и как дальше жить, если они все заберут?» «Я понимаю твои чувства, Ари», — вмешался Гош. «Но ты должен понять, что церковь не вмешивается в государственные дела. Как только это произойдет, мы перестанем заниматься тем, чем занимаемся, и окунемся в политику с головой». «А это...» «Самое дерьмовое, что может произойти», — закончил за него Руди. «Гош хоть и туповат, но говорит правильно». «Прикуси язык, послушник». Злобно зыркнул на воришку паладин. «Сразу после того, как ты перестанешь есть за мой счет», — съязвил Руди. «Вам напомнить, откуда у вас деньги на продукты?» «Хватит!» — оборвал начавшуюся было перепалку клирик. «Я предлагаю всем успокоиться и как следует выспаться. Нам невыгодно тут оставаться. Денег на продукты мало. Сегодня отдыхаем, завтра закупаемся и послезавтра выходим с рассветом в Картар. Всем все понятно?» «Вопросы? Предложения?» «Мы разве вообще ничего не можем сделать для местных?» — спросил Ари, глядя в глаза Снеку. Затем он перевел взгляд на Гоша. «Вообще ничего не можем сделать? Мы же ведь не вельможи, не маги. Ну, хоть что-то!» Снек отвел взгляд и покосился на Гоша. «Можно взять телегу и пару чанов с водой», — произнес паладин. «Мы наберем воды и привезем ее сюда. Кайзуны не посмеют нас тронуть. Знают, чем это закончится». 2 чана с водой не решение. Они кончатся за день, и все», — подал голос Руди. «А вот наше присутствие может спровоцировать нападение. Вопрос в том, кто от этого больше пострадает. Кайзуны могут задрать плату или вообще ополчиться на местных. Потом проблем станет только больше». «Да, это дерьмовая идея», — согласился Гош. «Жаль, у нас мага воды нет. Можно было бы источник из-под земли достать или ручей какой сюда повернуть». «Они так умеют?» – спросил Руди. «Умеют», – кивнул Гош. «Но если тут вода глубоко, то, наверное, лучше был бы маг земли». «Знаете, у меня есть идея», – произнес Снег и взглянул на Ари. «Нам же вроде как послушника учить надо». «Последний ваш урок закончился моей блевотой под ногами Цека», — нехотя произнес Ари и с подозрением оглядел остальных членов команды. «Ха! Так и признай, что слабак!» — хохотнул Гош. «Да, будет сложно. И я тоже такого ни разу не делал», — кивнул клирик. «Кстати, можно будет попросить в качестве платы с местных щербета. Я видел 3 мешка этой штуки. Сладкая... закивал Руди. «Откуда ты знаешь?» — изумился Снег. «Пока мы с их старшим разговаривали, он уже все склады облазить успел», — хмыкнул паладин. «То есть мы можем попробовать создать источник воды тут?» — уточнил Ари. «У нас получится?» «Да, Когда у нас не получалось?» — уверенно ответил Гош. «Я тоже считаю, что это реально», — кивнул клирик. «Не верим!» — громким шепотом произнес Руди. «Они сожрут как минимум половину!»